И если мне будет дозволено употребить производное от этого мрачного слова, определяющего образ мыслей, мировоззрение, то этот всеобъемлющий дух по праву можно будет назвать духом нигилизма, из чего вытекает, что ошибочно воспринимать Бога и дьявола как противоположные принципы, и что дьявольское по существу лишь оборотная сторона, хотя почему оборотная, божественного? Да и как же иначе? Если Бог все, то он тем самым и дьявол. И ясно, что нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись к дьяволу. Можно даже сказать, что из одного глаза у него глядят небо и любовь, из другого – ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но у двух глаз, дражайшая госпожа советница, безразлично, дальше или ближе они посажены, один только взор. И вот тут я и хотел бы спросить, что это, собственно, за взор, в котором исчезает разлад между столь разными глазами? Сейчас отвечу вам и себе. Этот взгляд искусства, абсолютного искусства, одновременно являющегося абсолютной любовью и абсолютным уничтожением или равнодушием, и означающий то страшное приближение к божественно-дьявольскому, которое мы зовем величием. Вот вам и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что именно это я и хотел сказать вам с того самого момента, как узнал от парикмахера о вашем приезде, ибо мне думалось, что это будет вам интересно, хотя не в меньшей мере меня сюда привело и желание облегчить свою душу. Вы мне поверьте, что это не пустяки, что несколько тревожно с таким сознанием изо дня в день жить перед лицом такого феномена, что это приводит к известному перенапряжению сил, покончить с которым, однако, уехать в Росток, где, конечно, ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно невозможным. Чтобы лучше разъяснить вам положение вещей, а мне кажется, что я не напрасно предполагаю у вас интерес к таковому, и вы охотно выслушаете меня. Короче, если мне будет дозволено посвятить еще несколько слов этому явлению, то я скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспомнить о благословении Иакова в конце книги «Бытия», где говорится, что Иосиф благословен Господом благословениями небесными свыше, и благословениями бездны, лежащей долу. Простите меня, но то, что я заговорил об этом месте из Священного Писания, только кажущееся отступление. На деле я не разбрасываюсь мыслями и весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы говорили о соединении могучих духовных даров с крайней наивностью в единой человеческой конституции, и как будто решили, что такое соединение вызывает величайший восторг человечества. Речь идет о двойном благословении, дарованном природой и духом, которое, если вдуматься, является благословением всего человечества, вернее же, его проклятием. Ведь человек, бренной стороной своего существа, причастен миру природы, другой уже, и я бы сказал, решающий, миру духа. Это можно было бы выразить в образе несколько комическом, но хорошо передающем суть дела. Правой ногой мы стоим в одном мире, левой в другом. Головоломная позиция, и чувствовать глубоко и живо всю ее затруднительность нас научило христианство. Если человек отдает себе отчет в этой опасной, временами постыдной позиции и, порвав узы природы, стремится к чистому, духовному, он христианин. Христианство – это тоска по бесконечному. Беру на себя смелость думать, что мое определение правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятого на десятое, но не беспокойтесь, я не забываю не только пятого, но и первого и крепко держу нить». Итак, значит, я возвращаюсь к феномену величия, великого человека, в равной мере великого и человека, поскольку то проклятие благословением, Та осознанная человеческая двойственность в нем одновременно и заострена до предела, и снята –